Глава 16. Робур-завоеватель. Средний рост, плотная фигура, напоминающая почти правильную трапецию, причем больше ее основания образует линия плеч. Эту линию венчает большая, круглая, как шар, голова, крепко сидящая на могучей шее. Глаза, готовые засверкать при малейшем возбуждении, а над ними постоянно сдвинутые брови, говорящие о неукротимой энергии. Коротко остриженные, чуть курчавые волосы с металлическим оттенком напоминают железные стружки. Широкая грудь поднимается и опускается, как кузнечные мехи. Руки и ноги, такие же могучие, как все туловище, ни усов, ни бакенбард, широкая бородка на американский лад не закрывает челюстных мускулов, обладающих, очевидно, страшной силой. Таков был портрет этого необыкновенного человека, помещенный во всех газетах Соединенных Штатов 13 июня 1800 года, на следующий день после того, как оригинал этого портрета вызвал сенсацию, появившись на заседании Уэлденского клуба в Филадельфии. Я говорю о роборе-завоевателе, ибо никто иной, как он, назвал мне сейчас свое имя, прозвучавшее словно угроза. И где же? На вершине Грейт Эйри. Здесь необходимо вкратце напомнить о событиях, сделавших робора центром внимания всей страны. Примечание. Смотрите в серии «Необыкновенные путешествия» книгу под заглавием «Робор-завоеватель». Ведь они-то и повлекли за собой изумительные приключения, которые составляют предмет нашего повествования и развязку которых не мог бы предвидеть человеческий ум. Вечером 12 июня в Филадельфии происходило заседание Уэлденского клуба. Председательствовал некий мистер Прудент, один из наиболее почтенных граждан столицы штата Пенсильвания. Секретарем был Фил Эванс, не менее значительное в городе лицо. Обсуждался важный вопрос об управляемости воздушных шаров. Благодаря стараниям администрации клуба был построен аэростат емкостью 40 тысяч кубических метров, так называемый «Вперед». Движение шара по горизонтали должно было осуществляться при помощи легкого, но мощного электродвигателя, вращающего винт. На этот двигатель возлагали большие надежды. Но в какой же части шара следовало установить винт? Позади гондолы пилота, говорили одни, перед гондолой, говорили другие. Вопрос этот все еще не был разрешен, и в тот день сторонники двух противоположных мнений особенно разгорячились. Дело дошло до того, что некоторые члены Уэлденского клуба уже готовы были схватиться в рукопашную, как вдруг в самом разгаре стычки какой-то незнакомец попросил разрешения войти в зал заседаний. Он назвал себя робором и потребовал слова. Выступив среди всеобщего молчания, он проявил в вопросе об управлении воздушных шаров большую осведомленность и заявил, что если человек стал хозяином морей благодаря парусу, колесу и винту, то воздушное пространство он сможет завоевать лишь тогда, когда будет пользоваться аппаратом тяжелее воздуха, ибо это необходимое условие для свободы передвижения. То был извечный спор между воздухоплаванием и авиацией. На этом заседании, где преобладали сторонники теории легче воздуха, он возобновился с такой остротой, что робур, которого противники тут же наделили иронической кличкой «Завоеватель», вынужден был покинуть зал. А спустя несколько часов после ухода этого странного гостя председатель и секретарь Уэлденского клуба стали жертвами самого дерзкого нападения. Они шли по Фермонтскому парку в сопровождении слуги мистера Прудента, Фриколина, как вдруг какие-то люди набросились на них, заткнули им рты, связали руки, а потом, несмотря на сопротивление, потащили их по безлюдным аллеям и посадили в какой-то аппарат, стоявший посреди одной из полян парка. И когда рассвело, пленники Робора увидели, что они несутся в воздушном пространстве над неведомой им страной. Итак, мистер Прудент и Фил Эванс имели возможность на личном опыте убедиться в том, что вчерашний оратор не обманывал их, что он действительно обладает летательной машиной, основанной на принципе тяжелее воздуха, которая, к счастью или к несчастью, дала им возможность совершить необыкновенное путешествие. Этот аппарат, сконструированный и построенный инженером Робором, был основан на двойном действии винта, который, вращаясь, движется в направлении своей оси. Если ось винта вертикальна, аппарат перемещается в вертикальном направлении. Если ось горизонтальна, движение происходит по горизонтали. Это своего рода геликоптер. Он поднимается вверх, потому что его винты, косо ударяя по воздуху, создают подъемную силу. «Альбатрос», так назывался этот аппарат, представлял собой сооружение длиной в 30 метров, с двумя воздушными винтами поступательного движения на носу и на корме. Летательный аппарат был снабжен системой из 37 подъемных воздушных винтов, укрепленных на вертикальных осях. По 15 с обеих сторон и 7 повыше остальных в середине аппарата. Итак, там было 37 мачт, но они несли не паруса, а винты, которым машины, поставленные в рубках, сообщали необычайно сильные вращательные движения. Что касается энергии, которая поддерживала и двигала аппарат в воздухе, то ее доставлял не водяной пар или пар какой-либо иной жидкости, не сжатый воздух или какой-то другой упругий газ. Это не была также смесь каких-либо взрывчатых веществ. Нет, «Альбатрос» приводился в движение той силой, которая применяется и для многих других целей — электричеством. Однако как и откуда черпал изобретатель электричество для того, чтобы заряжать аккумуляторы? Весьма вероятно, ведь его тайна так и осталась неразгаданной, что он извлекал энергию из окружающего воздуха, всегда в большей или меньшей степени заряженного электричеством, подобно тому, как знаменитый капитан Немо, погружая свой «Наутилус» вглубь океана, извлекал электричество из окружающей воды. И надо признаться, что ни Пруденту, ни Эвансу не удалось открыть эту тайну за все время их воздушного путешествия на Альбатросе над земным шаром. Экипаж, бывший в распоряжении инженера Робора, состоял из пилота по имени Джон Тернер, трех механиков, двух помощников и повара. Этих 8 человек было вполне достаточно для обслуживания воздушного корабля. «При помощи моей летательной машины я властвую над 7-й частью света, более обширной, чем Австралия, Океания, Азия, Америка и Европа, над воздушной Икарией, этим необъятным царством атмосферы, которое в ближайшем будущем станет достоянием тысяч икарийцев». Так говорил Робур двум пассажирам Альбатроса, его спутникам по неволе. И вот началось это богатое приключениями путешествие на борту Альбатроса, прежде всего над бескрайними просторами Северной Америки. Тщетно Прудент и Эванс заявляли вполне понятные протесты. По праву сильного Робур отверг их, и пленникам пришлось уступить, вернее склониться перед этим правом. Мчась к западу, Альбатрос миновал громадную цепь скалистых гор и равнины Калифорнии. Потом, оставив позади Сан-Франциско, он прилетел над северной частью Тихого океана вплоть до полуострова Камчатка. Перед взорами пассажиров Альбатроса развернулась панорама Небесной империи, и Пекин, столица Китая, открылся пред ними, окруженный 4 рядами своих стен. С помощью винтов воздушный корабль взлетел еще выше и пронесся над седыми вершинами Гималайских гор, покрытыми вечными снегами и сверкающими ледниками. Неуклонно устремляясь на запад, он пролетел над Персией и Каспийским морем, Затем, миновав границу Европы, показался над степями России и над Волгой. Его видели над Москвой, над Петербургом. Его заметили жители Финляндии и рыбаки в Балтийском море. Пронесшись над Швецией у параллели Стокгольма и над Норвегией на широте Христиании, он повернул к югу, пролетел на высоте 1000 метров над Францией и, опустившись над Парижем до высоты каких-нибудь 100 футов, осветил эту великую столицу ослепительными лучами своих прожекторов. Наконец промелькнули Италия с Флоренцией, Римом, Неаполем и Средиземное море, над которым Альбатрос пронесся косым полетом. Затем он достиг берегов необъятной Африки и пролетел над ней от мыса Эспартель в Марокко вплоть до Египта, над Алжиром, Тунисом и Триполи. Повернув затем к Тимбукту, этой жемчужине Судана, он отважился на полет над Атлантическим океаном. И все время неуклонно несся он на юго-запад. Ничто не могло остановить его полет над этой необъятной водной равниной, ни бури, разражавшейся здесь необычайной силой, ни даже ужасный смерч, который закрутил его в вихре и над которым, благодаря самообладанию и ловкости своего пилота, он восторжествовал, разбив водяной столб выстрелами из пушки. Когда вновь показалась земля, это было у входа в Магелланов пролив, Альбатрос пролетел над ней с севера на юг, миновал мыс Горн и понесся дальше, над южной частью Тихого океана. Не устрашившись пустынного Антарктического моря, выдержав бой с циклоном, причем ему удалось прорваться к его центру, где было относительно спокойно, Робур начал полет над почти неисследованной землей Грейяма. Освещенный великолепным заревом южного полярного сияния, Альбатрос несколько часов парил над полюсом. Но тут, увлекаемый новым ураганом, он чуть было не налетел на изрыгавший пламя вулкан Эребус и спасся только чудом. Наконец, в последних числах июля, изменив курс и снова повернув к Тихому океану, воздушный корабль остановился над каким-то островом Индийского океана и, зацепившись якорем за прибрежную скалу, поддерживаемый в воздухе своими подъемными винтами, впервые за все время путешествия неподвижно замер в 150 футах от земли. Остров этот, как впоследствии узнали мистер Прудент и его спутник, был остров Чатам, расположенный в 15 градусах на восток от Новой Зеландии. Аэронеф остановился здесь лишь потому, что во время последнего урагана его двигатели получили повреждения и требовали ремонта, без которого он не мог бы долететь до острова Икс. До него оставалось еще 2800 миль. На этом неизвестном острове в Тихом океане и был сооружен Альбатрос. Прудент и Эванс отлично понимали, что после ремонта Робур немедленно возобновит свое бесконечное путешествие. Поэтому сейчас, когда Альбатрос посредством якорного каната был прикреплен к земле, обстоятельства показались им благоприятными для попытки к бегству. Этот якорный канат имел в длину всего 150 футов. Цепляясь за него, оба путешественника и их слуга Фриколин могли бы без труда спуститься на землю, причем ночью это можно было сделать без особого риска. Но на рассвете побег все равно был бы обнаружен. А так как с острова Чатам уйти некуда, беглецов снова захватили бы в плен. И вот у них созрел дерзкий план — взорвать аппарат с помощью динамитного патрона, взятого из судовых запасов, сломать его могучие винты и уничтожить вместе с изобретателем и экипажем. Сами они успеют спуститься по канату, прежде чем произойдет взрыв, и будут свидетелями гибели Альбатроса, от которого не останется и следа. Замысел был приведен в исполнение. Как только стемнело, Они подожгли шнур, и все трое незаметно соскользнули на землю. Однако в эту минуту их бегство было обнаружено. С борта воздушного корабля полетели ружейные пули, не задевшие, правда, ни одного из беглецов. Тут Прудент бросился к якорному канату и перерезал его. Винты альбатроса не действовали. Он был подхвачен ветром, взорвался и погрузился в воды Тихого океана. Как мы помним, мистер Прудент, Фил Эванс и слуга Фриколин исчезли в ночь с 12 на 13 июня по выходе из Уалдонского клуба. С тех пор о них не было никаких известий. Люди не знали, что думать. Никому, конечно, и в голову не приходило, что между этим загадочным исчезновением и выступлением Робура на достопамятном заседании могла существовать какая-то связь. Однако коллеги двух почтенных членов клуба были обеспокоены их отсутствием. Начались розыски. В дело вмешалась полиция. Во все части Старого и Нового Света полетели телеграммы. Это не дало никаких результатов. И премия в 5000 долларов, обещанная любому гражданину, который доставил бы какие-либо сведения о пропавших, так и осталась в кассе Уэлдонского клуба. Таково было положение вещей. Я отлично помню, какое волнение царило повсюду, особенно в Соединенных Штатах. И вот 20 сентября в Филадельфии, а вслед за тем и за ее пределами, распространилась сенсационная весть. Мистер Прудент и Фил Эванс вернулись в свой клуб. В тот же вечер приглашенные на заседание члены клуба с восторгом приветствовали двух своих коллег. На все предложенные им вопросы путешественники отвечали весьма сдержанно, или, вернее сказать, вовсе не отвечали. Но вот что стало известно несколько позже. После своего побега и гибели Альбатроса, Прудент и Эванс стали ждать случая выбраться с острова Чатам, а пока что занялись поисками пищи и жилья. На западном побережье они встретили племя туземцев, которые приняли их довольно дружелюбно. Но остров этот очень пустынен. Корабли заходят сюда крайне редко, поэтому им пришлось вооружиться терпением, и только 5 недель спустя этим злополучным воздухоплавателям удалось сесть на корабль, который доставил их в Америку. Чем же занялись мистер Прудент и Фил Эванс сразу по возвращении на родину? Разумеется, прерванной работой по сооружению аэростата вперед. Им не терпелось снова подняться в воздух, в верхние слои воздушного океана, по которому они только что плавали в качестве пленников на борту Аэронефа. Они не были бы истинными американцами, если бы поступили иначе. 20 апреля следующего года воздушный шар был готов и собирался вылететь под управлением знаменитого воздухоплавателя Гарри Тиндера. Председатель и секретарь Уэлдонского клуба должны были его сопровождать. Следует добавить, что со времени их возвращения о Робуре не было никаких известий. Впрочем, имелись все основания полагать, что после взрыва на Альбатросе, поглощенном пучиной Тихого океана, карьера этого отважного искателя приключений была кончена навсегда. День, назначенный для подъема аэростата, наконец наступил. Затерявшись в многотысячной толпе зрителей, я тоже был в Ферманском парке. Благодаря своим огромным размерам, вперед должен был подняться на небывалую высоту. Кстати сказать, пресловутый вопрос о том, где ставить винт, спереди или сзади, был разрешен столь же простым, сколь и логическим путем. Один винт поставили перед гондолой, другой позади нее, причем электрический мотор должен был вращать их со скоростью до ныне неизвестной. При всем этом благоприятнейшая погода, безоблачное небо и ни малейшего ветерка. В 11:12 пушечный выстрел возвестил в нетерпеливой толпе, что вперед готов к подъему. «Отдать канат!» — торжественно провозгласил сам мистер Прудент. Аэростат величественно и медленно поднялся в воздух. Затем начался опыт движения по горизонтали. Этот маневр увенчался блестящим успехом. И вдруг раздался крик, мгновенно подхваченный стотысячной толпой. На северо-западе показалось движущееся тело, приближавшееся с невероятной быстротой. Это был тот самый аэронеф, который в прошлом году похитил двух членов Уэлдонского клуба и совершил вместе с ними полет над Европой, Азией, Африкой и Америкой. Альбатрос! Альбатрос! Да, это был он. И без сомнения изобретатель аэронефа, робор-завоеватель, находился на борту. Каково было изумление Прудента и Эванса, когда они увидели тот самый альбатрос, который считали уничтоженным. Да, альбатрос действительно был уничтожен взрывом, и его обломки вместе с инженерами и всем экипажем упали в Тихий океан. Но почти тотчас же проходившее мимо судно подобрало тонувших людей и отвезло их в Австралию, откуда они не замедлили добраться до острова Икс. Робором владела теперь одна мысль — мысль о мщении. Для этого он построил второй аэронеф, быть может, еще более совершенный. Узнав о том, что председатель и секретарь Уэлдонского клуба, его бывшие пассажиры, готовятся возобновить опыты с воздушным шаром, он прилетел в Соединенные Штаты и в назначенный день, в назначенный час оказался на месте. Неужели эта гигантская хищная птица бросится сейчас на воздушный шар? Быть может, робур, желая отомстить, захочет в то же время публично доказать превосходство аэронефа над аэростатами и всеми другими аппаратами, построенными на принципе легче воздуха. Сидя в своей гондоле, Прудент и Эванс прекрасно поняли грозившую им опасность, поняли, какая участь их ждет. Надо было убегать, но не по горизонтали. Тут альбатрос мог легко опередить их. Нет, надо было подняться в верхние слои атмосферы, где, может быть, они еще могли надеяться ускользнуть от своего страшного противника. Итак, вперед поднялся на высоту в 5000 метров. Альбатрос последовал за ним, и, как писали газеты, отчеты, которые хорошо сохранились в моей памяти, он летел, все более сужая круги и зажимая вперед в тесное кольцо. Не собирается ли он наскочить на аэронеф и пробить его хрупкую оболочку? Выбросив часть своего балласта, вперед поднялся еще на 1000 метров. Альбатрос, сообщив своим винтам максимальную скорость вращения, поднялся следом. И вдруг произошел взрыв. В разреженном воздухе давление усилилось, оболочка воздушного шара лопнула, и, сморщившись, он начал быстро падать вниз. Тогда альбатрос бросился к аэростату, но не для того, чтобы прикончить его, а для того, чтобы оказать помощь. Да, забыв о месте, робур подлетел к аэростату, и его люди, схватив Прудента Эванса и пилота Тиндера, помогли им перейти на палубу альбатроса. А потом воздушный шар упал, как огромный лоскут, на деревья Ферманского парка. Публика едва дышала от волнения и страха. Что произойдет теперь, когда председатель и секретарь Уэлдонского клуба снова превратились в пленников инженера Робура? Что сделает Робур? Умчит их с собой в пространство? И на этот раз навсегда? Но все сомнения сразу рассеялись. Пробыв несколько минут на высоте 500 или 600 метров, альбатрос начал спускаться, словно собираясь сесть на лужайке парк. Но ведь если он окажется близко от земли, возбужденная толпа может броситься на аэронеф. Она не упустит случая завладеть робором-завоевателем. Альбатрос спускался все ниже, и, очутившись всего в 5 или 6 футах от земли, его подъемные винты продолжали действовать, наконец остановился. Толпа хлынула к лужайке. Тогда раздался голос Робура. Привожу его слова буквально. «Граждане Соединенных Штатов, председатель и секретарь Уэлдонского клуба снова в моей власти. Оставив их у себя, я только воспользовался бы своим правом, правом возмездия. Но видя, какие бурные страсти возбуждает успех Альбатроса, я понял, что люди еще не в состоянии оценить тот важный переворот, который несет с собой завоевание воздуха. Мистер Прудент Фил Эванс, вы свободны». Председатель и секретарь Уэлдонского клуба, а также пилот Тиндер в одно мгновение соскочили на землю, а аэронеф поднялся футов на 30 от земли и оказался таким образом в полной безопасности от нападения. «Граждане Соединенных Штатов», — продолжал Робур, — «мой опыт завершен, но еще не настал час поделиться им с вами. Еще не пришло время примирить между собой противоположные и противоречивые интересы. Поэтому я ухожу и уношу с собой свою тайну. Она не будет потеряна для человечества. Люди узнают ее тогда, когда будут достаточно подготовлены и научатся не злоупотреблять ею. Итак, прощайте, граждане Соединенных Штатов». Подъемные и толкающие винты заработали, и, провожаемый восторженными возгласами толпы, Альбатрос полетел на восток. Я потому привел эту сцену во всех подробностях, что она дает представление о нравственном облике этого странного человека. По-видимому, в то время он не питал еще никаких враждебных чувств к человечеству. Он только хранил свою тайну для будущего. Но, без сомнения, в его тоне, в выражении его лица, уже тогда ощущалась непоколебимая уверенность в себе, в своей гениальности, непомерная гордость, вызванная сознанием своей сверхчеловеческой мощи. Что же удивительного, если все эти чувства постепенно усилились в нем до такой степени, что он вознамерился подчинить себе весь мир, как это видно из его последнего письма и его многозначительных угроз. И, по-видимому, с течением времени его умственное возбуждение дошло до такой степени, что грозило уже перейти в настоящее безумие. Что касается дальнейших поступков Робура, улетевшего на своем Альбатросе, то, сопоставляя известные мне факты, я легко мог восстановить их в своем воображении. Этот необыкновенный изобретатель не ограничился созданием летательной машины, даже и такой совершенной. Он задумал построить аппарат, способный двигаться и по земле, и по воде, и под водой, и по воздуху. И, по-видимому, опытные механики, умеющие хранить тайну, создали такой аппарат на острове Икс, а затем второй Альбатрос был уничтожен. И, безусловно, это произошло именно здесь, в этом каменном гнезде Грейт-Эйри, недосягаемом для остальных людей. Вот тогда-то на дорогах Соединенных Штатов, в соседних морях и в воздушных пространствах Америки появился Грозный. Читателю уже известно о том, как он ушел от миноносцев, гнавшихся за ним на озере Эри, как он поднялся в воздух, между тем, как я был пленником на его борту.